Глава 4.2. Несмотря на веселое настроение, Николай Николаевич, который внезапно превратился в господина Старицкого, замечательного друга моего отца, Сергей Вицкий, наверное, на том свете трижды перевернулся от подобной перспективы. Напряжение, царящее в комнате, было почти осязаемым. В первую очередь, конечно, сказывался тот факт, что мы с Бернесом знали, кто такой Клячин на самом деле. Этот старый друг отца, на секундочку, является чекистом, приставленным ко мне еще в секретной школе Бекетовым, майором НКВД и истинным виновником гибели родителей, жаждущим заполучить архив с компроматом. Естественно, я данный факт прекрасно помню, понимаю и никогда доверять Клячину не буду. Какие бы он истории о побеге, о пересмотре своих взглядов мне не рассказывал. Версии о том, как дядя Коля чудом выжил, перешел границу и теперь хочет помочь найти тайник Сергея Вицки ради драгоценностей, на мой взгляд, даже при всей ее показной правдивости, не вызывает ни капли доверия. Не то, что Клячин пытался слить Бекетова, это, скорее всего, правда. Тут сомнений не имеется. Они как два паука в одной банке корячатся, пытаясь сожрать друг друга. Что беглый чекист жаждет заполучить драгоценности, тоже вполне реально. Но вот все остальное увольте. Бернес, быстро оправившись от первого шока, держался отлично. Я ему, конечно, о Кляче не говорил, имея в виду, что дядя Коля внезапно воскрес, оказавшись в Хельсинки, однако разговоры разговорами, а увидеть своими глазами это гораздо более впечатляюще. К счастью, достаточно быстро вернулась фрау Марта с подносом, на котором стояли чай, чашки, вазочка со скромным печеньем. Ее появление было да нельзя своевременным. А то пауза, которую сопровождала лишь тихое подвывание Клячина, начала затягиваться и выглядела как минимум странно. Хозяйка дома разлила чай, руки ее слегка дрожали. Причиной такого волнения, естественно, была Магда Геббельс. Могу представить, что творится в душе бедной Марты, особенно после слов Мюллера о ее связи с потенциальными заговорщиками из обиженных штурмовиков. «Сиди теперь и думай, зачем явилась супруга рейхсминистра. Будьте добры». Фрау Книппер сделала широкий жест в сторону стола. Видимо, это было приглашение. Вообще, конечно, ситуация выглядела абсурдной до невозможности. Два советских разведчика, опаснейший чекист под личиной друга семьи и жена министра пропаганды Третьего рейха пьют чай в гостиной у матери штурмовика С.А. Пожалуй, Алиса с ее чаепитием у шляпника нервно курит в сторонке. И тут началось самое странное. Магда Кибель, сделав маленький глоток, повернулась ни ко мне, ни к хозяйке дома, уж тем более не к Клячину. Она посмотрела на Бернеса, буквально пожирая его взглядом. Я, конечно, предполагал, что немка испытывает к нему какой-то интерес, но не настолько же. «А вы, молодой человек, вы тоже гость фрау Марты?» — спросила она, пристально разглядывая его. Бернес вздрогнул от неожиданности, но мгновенно собрался. Он не ожидал внимания со стороны жены рейхсминистра. А вот я, похоже, был прав. Магду Геббельс привел в дом Книперов некий вопрос, связанный с моим другом. Честно говоря, хрень какая-то. Чертов Шибко с его тайнами мадридского двора. Неужели нельзя было сразу вести нас в курс дела и подробно расписать весь план? Теперь мы как дураки, честное слово. То оттуда выскакивает что-то, то отсюда. Да, госпожа Геббельс, меня зовут Марк Ибрин. Я снимаю комнату у фрау Книпер. Вежливо ответил Марк, одарив при этом немку приятной улыбкой. Она слегка покраснела и, по-моему, даже смутилась. «Ибрин», — Магда чуть прищурилась, — «из Румынии, если не ошибаюсь по акценту и если оценивать вашу фамилию. Акцент легкий и совсем незаметный, но я хорошо слышу подобные нюансы». «Совершенно верно», — кивнул Бернес, слегка напрягаясь от ее внимания. Впрочем, его напряжение видел только я, для остальных Марк оставался спокойным, и даже немного расслабленным. «Я музыкант, скрипач, приехал в Берлин в поисках удачи. Мечтаю писать музыку для кино». «Для кино?» В голосе фрау Геббельс прозвучал живой интерес. «Увлекательно. Кинематограф — великое искусство, не так ли? И великий инструмент влияния». Она продолжала расспрашивать Бернеса о его планах, о музыке, о Румынии, почти не обращая внимания на остальных. Фрау Марта сидела молча, явно не понимая, почему первая леди так заинтересовалась скромным музыкантом-эмигрантом, и все еще пытаясь безуспешно вспомнить их мифическое знакомство через ее сына. Я же не мог оторвать взгляда от Клячина. Он, устроившись ровно напротив меня, пил чай, улыбался, поддерживал светскую беседу какими-то общими фразами. Но его глаза... В них плескался холодный расчет, он играет какую-то продуманную роль. Уверен на 100%, дядя Коля оказался здесь именно в момент прихода Магды Геббельс не случайно. Это часть плана, но понятия не имею, какого именно. На кой черт ему эта женщина? Уж она-то вообще никак не связана с архивом отца. Это непонимание изрядно меня нервировало. Я от Клячина, в принципе, ничего хорошего не жду, а уж в таких обстоятельствах и подавно. Культурная беседа за чаем продолжалась, разговор об искусстве и кинематографе, казалось, искренне увлек Магду Геббельс. Она отставила чашку и посмотрела на Бернеса с новым оценивающим интересом. «Марк Ибрин, скрипач из Румынии, мечтающий о кино. Знаете, это звучит почти как сюжет для фильма». Магда слегка улыбнулась, но улыбка не достигла глаз. «Мне было бы очень любопытно послушать вашу игру». Бернес вежливо наклонил голову. «Для меня это была бы большая честь, госпожа Геббельс». «Более того», — продолжила она, словно развивая только что пришедшую в голову мысль, «со дня на день у нас в министерстве планируется небольшой благотворительный вечер. Скромное мероприятие, но обычно его сопровождает камерный оркестр. Просто для атмосферы. Как вы смотрите на то, чтобы присоединиться к ним? Это, конечно, не музыка к фильму, но маленький шаг». Бернес явно не ожидал такого поворота. «Госпожа Геббельс, это невероятное предложение, я был бы счастлив». «Прекрасно», — кивнула она. «Но есть формальность. Музыкантов для таких вечеров отбирают, нужно хотя бы небольшое прослушивание. Чисто символическое, разумеется, но все же...» Она сделала паузу. «Нам нужно будет где-то встретиться, чтобы я могла вас послушать». Ее предложение звучало логично, но что-то в ее тоне настораживало. Бернес, похоже, этого не уловил и, стараясь быть максимально корректным, спросил. «Конечно, куда и когда мне следует приехать, госпожа Геббельс? В министерство или к вам?» Невинный вопрос произвел странный эффект. Магда Геббельс заметно напряглась, ее пальцы нервно сжали ручку кресла. На щеках появился легкий румянец, не похожий на румянец смущения. Она бросила быстрый, почти испуганный взгляд в сторону окна, словно боялась, что кто-то может их подслушать или увидеть. «Нет-нет, что вы!» Ее голос стал чуть резче, чем следовало. «Ни в коем случае, ни ко мне домой, ни в министерство. Это неудобно. Мы найдем другое место, тихое, нейтральное. Я сообщу вам через фрау Марту, хорошо?» Реакция была слишком бурной для простого организационного вопроса. Я, до этого внимательно наблюдавший за Клячиным, даже отвлекся от дяди Коли и перевел взгляд на первую леди Рейха. Любопытно, а в чем подвох? Такой явный, почти панический страх накрыл дамочку при мысли, что скромный румынский скрипач может появиться дома или в министерстве, то есть в местах, где его увидит муж, рейхсминистр Геббельс. В страхе Магды определенно что-то крылось, что-то личное и, возможно, опасное для нее. Это стоило запомнить. Пока первая леди пыталась обрести прежнее хладнокровие, переключившись на обсуждение чая с фрау Книппер, Клячин воспользовался моментом. Он пододвинул свой стул чуть ближе к хозяйке дома, его улыбка стала еще обаятельнее. «Фрау Марта, чай у вас просто восхитительный», — промурлыкал он доверительно. «Как и вся атмосфера в вашем доме. Так уютно, так по-семейному. Чувствуется женская рука и доброе сердце». Марта, все еще немного взволнованная визитом и странным поведением госпожи Геббельс, кажется, была не против отвлечься на любезности этого симпатичного господина, представившегося другом моего отца. Наивная, наивная женщина, хотя, с другой стороны, если выбирать между Геббельс и Клячиным, пожалуй, я бы даже задумался на пару минут. Большой вопрос, кто из них опаснее? «Благодарю, Герр, простите, как вас?» «Николай Николаевич Старицкий, но для друзей просто Николя», — подхватил Клячин. «Знаете, я так рад был найти Алексея. Его отец был мне как брат. И теперь, встретив сына, я чувствую некую ответственность, что ли. Обязательно нужно будет как-нибудь посидеть. Могли бы, ну, скажем, завтра приютить старого друга семьи на скромный ужин. Я был бы очень признателен, уверен. Ваши кулинарные таланты так же восхитительны, как и ваш чай». Дядя Коля смотрел на Марту с таким искренним обожанием, что даже я на секунду едва не поверил в его дружеские чувства. Он напрашивался на ужин, флиртовал, пытался втереться в доверие к хозяйке дома. Зачем? Чтобы иметь предлог бывать здесь? Наблюдать за мной Бернесом? Или у него были виды на саму фрау Марту? Хозяйка дома слегка покраснела от комплиментов и неожиданного предложения. Меня ее реакция на Клячина тоже, кстати, несколько удивляет. Я бы не сказал, будто фрау Марта невинная ромашка. В ее поведении, в ее словах достаточно часто проскакивают признаки наличия железной воли и стального стержня. А тут вдруг смущается, как гимназистка. «Ну что вы, Николя, я не знаю, удобно ли». «Уверяю вас, в компании таких замечательных людей, как вы и Алексей, любой ужин будет праздником», — не унимался Клячин. «Мы просто обязаны подружиться». «Простите», — Магда Геббельс вдруг резко поднялась на ноги. «Мне пора идти, я засиделась у вас». «Марк, думаю, самый оптимальный вариант, если мы устроим прослушивание прямо здесь. К примеру, завтра после полудня. Вы же не против?» Последний вопрос немки предназначался Марте. Та, конечно, прибалдела еще больше от сложившейся ситуации. Честно говоря, думаю, интерес жены рейхсминистра к Бернесу сложно не заметить. Фрау Книппер просто не могла не понять, что первая леди явно смотрит на Марка с личным подтекстом. Потому что устроить прослушивание можно где угодно. И уж точно не сама супруга Геббельса должна этим заниматься. Судя по легкой досаде, мелькнувшей во взгляде Марты, я понял, что она с огромным удовольствием послала бы первую леди куда подальше с ее опасными игрищами. Потому что это реально опасно. Вряд ли Геббельс похвалит того, кто предоставил свой дом для неоднозначных встреч жены с молодым и симпатичным музыкантом. А то, что он узнает, это вопрос времени. Однако отказать Магде Геббельс фрау Книппер тоже не могла. Поэтому, нацепив на лицо услужливую мину, она ответила, что будет очень счастлива оказать посильный вклад в развитие отечественных камерных оркестров, в частности, и музыки в общем. Германия, Берлин, апрель 1939 года. Оберштурмбанфюрер СС Генрих Мюллер терпеливо ждал в приемной, когда его пригласят на аудиенцию. Это была необычная приемная, это вообще была нестандартная ситуация, когда рейхсфюрер Генрих Гиммлер зовет его для обсуждения текущей ситуации, для отчета о проделанной работе или планировании каких-либо действий, направленных на борьбу с врагами Великой Германии. Мюллеру предстояла встреча с самим фюрером, а потому он был максимально собран и сосредоточен. Впрочем, надо отметить, ожидание никогда не раздражало оберштурмбанфюрера, особенно в случае с вышестоящим руководством. Он давно усвоил, что пунктуальность – добродетель подчиненных, а не тех, кто стоит на вершине власти. Естественно, у фюрера столько забот, что он погружен в них с утра до ночи, а иногда даже с ночи до утра. Нелегко быть лидером страны, которая вот-вот займет подобающее ей на мировой арене место. Тем более все важные дела на сегодня завершены, торопиться уже некуда. После встречи с фюрером Мюллер собирался проведать одну из своих любовниц, чтобы, так сказать, выпустить пар. Последние дни выдались напряженными и слегка перегруженными. В силу прохладных отношений с супругой, с которой Генрих не разводился только, чтобы не навредить карьере, он завел себе даже не одну, а двух любовниц – секретаршу Барбару и делопроизводительницу Анну. При его образе жизни он счел такой расклад максимально правильным. Это были приятные женщины во всех смыслах. Поэтому сейчас, в процессе ожидания, вместо того, чтобы нервничать или беспокоиться, Генрих просто мысленно прикидывал, к кому из дам сегодня будет лучше всего отправиться в гости. Мюллер не боялся, что Адольф Гитлер может его за что-то отругать или выказать недовольство. Оберштурмбанфюрер прекрасно знал свою цену. Он поставил политический сыск на рельсы технического прогресса. Он опутал земной шар агентурной сетью, вхожей в высшие властные структуры важнейших государств мира. Да-да-да, это полностью его заслуга. И данный факт известен всем, кому положено быть в курсе подобных вещей. Мюллер знал шифры многих правительств и армий, их разработчиков и носителей. Он был в курсе военных и государственных тайн союзных и вражеских коалиций. Наконец он знал, кто и чем занимается в Германии. В науке, в инженерии, в военном производстве и генштабе, в политике. Кто чего стоит, кто на кого работает. Не зря рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер поручал Мюллеру многие деликатные миссии, где требовался человек, обладающий быстрым умом, недюжей сообразительностью, а главное, необремененной химерой совести. С совестью у Мюллера были особые отношения, если говорить более точно, никакие. Он не делил мир на белое и черное, он отталкивался от двух понятий – польза и выгода. Непосредственный шеф Мюллера Рейнхард Гейдрих, одна из самых значимых фигур в Третьем Рейхе, тоже вполне уважал своего подчиненного. Именно он, уйдя на повышение в 1934 году, забрал Мюллера вместе с 37 его баварскими коллегами в Берлин, где Мюллер автоматически получил чин штурмфюрера СС и был зачислен в ряды Главного управления службы безопасности. В то время Мюллер работал во втором отделе тайной государственной полиции под непосредственным руководством Гейдриха и занимался борьбой с внутриполитическими противниками национал-социалистов. Надо признать, путь Мюллера наверх не был усыпан розами партийных значков с самого начала. Бывший мюнхенский полицейский, он пробивался за счет дотошности, феноменальной памяти на детали и безжалостной эффективности, а не громких идеологических заявлений. Он даже еще не являлся членом НСДАП. Его полезность была очевидной для всех, включая тех, кто поначалу косился на профессионала, лишенного революционного пыла. В конце 1919 года Генрих Мюллер поступил на службу в полицейское управление Мюнхена. Потом перешел в баварскую политическую полицию, где прослужил до 1933 года в должности инспектора-криминалиста. Именно там, на службе в политической полиции Баварии, Мюллер привлек к себе внимание шефа тайной полиции Генриха Гиммлера, который поспособствовал его переводу в тайную полицию Рейха. И, наконец, в 1934 году Мюллер вступил в СС, охранный отряд нацистской партии. Так что с чистой совестью и полной уверенностью в своих словах оберштурмбанфюрер мог говорить, что всего в этой жизни добился сам, без чьей-либо помощи или поддержки. «Герр Мюллер!» Адъютант позвал Генрих, отвлекая его от размышлений, и кивнул ему в сторону двери. Это было приглашение. Оберштурмбанфюрер вошел в просторный кабинет фюрера, внутренне испытывая несвойственный себе трепет. Однако это снова не было волнения, это был восторг от собственной принадлежности к событиям и людям, вершащим историю. Адольф Гитлер стоял у огромной карты Европы спиной к вошедшему. Не оборачиваясь, он произнес: «Хайль, Мюллер, докладывайте. Молодой Вицкий, вот что меня интересует. Как все прошло?» Мюллер замер в нескольких шагах от Адольфа, соблюдая дистанцию и субординацию. «Мой фюрер, операция по обнаружению похищенного Алексея Вицки прошла согласно плану. Наш человек инсценировал его похищение после того, как он покинул фрейлен Чехову и отправился с Эскариеки на встречу с господином Дельбруком, который, в свою очередь, давным-давно находится за пределами Германии. Мы успешно создали впечатление, что за ним охотится советский агент, от которых мы же его спасли. Он был доставлен в штаб-квартиру гестапо, где прошел соответствующую обработку. Я рассказал ему версию, которая была согласована ранее. О том разведчике, что его похитил. Молодой человек взволнован фактом преследования со стороны Советского Союза и, похоже, готов к сотрудничеству. Он винит Советы в гибели родителей и, кажется, искренне поверил в наше предложение обеспечить ему безопасность и возможность применить свои таланты на благо Великой Германии. Сомнений у Вицки не возникло, он поверил в ту историю, что я ему рассказал. Все идет по плану». Гитлер, дослушав отчет Мюллера до конца, медленно повернулся, его взгляд был пронзительным, изучающим. «Кажется?» — переспросил он, делая ударение на слове. «Вы сказали, кажется, поверил. Это не самая удачная формулировка, оберштурмбанфюрер. Вы знаете, насколько нам интересен этот человек? Насколько нам интересно все, что он познал в своей этой секретной школе. Но еще более важно заполучить архив Сергея Вицки». «Так ответьте мне, вы не уверены в нем, Мюллер?» Генрих стоически выдержал взгляд фюрера. В его работе не было места абсолютной уверенности, только степеням вероятности. Но, пожалуй, так лучше не отвечать, лучше подать информацию в чуть более мягком виде. «Мой фюрер, в нашем деле полная уверенность, роскошь. Вицкий молод. Он прошел советскую школу, даже если и утверждает, что разочаровался в ней. И да, должен признать, я по-прежнему испытываю сомнения. В поведении Вицки есть некоторая гладкость, слишком быстрая адаптация к предложенным обстоятельствам. Он умен, это очевидно, возможно, даже слишком умен для простого парня из детского дома, попавшего в секретную школу разведчиков. При этом чрезвычайно самоуверен для беглеца, ищущего защиты. Мой опыт полицейской работы еще со времен Веймарской республики научил меня обращать внимание на такие нюансы. Люди, пережившие настоящий страх и предательство, обычно ведут себя иначе, более сломленно или, наоборот, более агрессивно. Его же реакции выверенные. Гитлер прошелся по кабинету. Но объективно, он обладает знаниями. Архив, о котором мы столько говорили в последнее время, действительно существует и содержит ценную информацию. Относительно архива он по-прежнему не знает, что мы в курсе. Я ненавязчиво затронул тему появления в Берлине господина Риеки, и Вицкий сослался на драгоценности, упомянув дворянские корни матери. Наш человек, который принес информацию об архиве, утверждает, что отец Алексея был параноидально осторожен и вокруг тайника создал сложную схему. Доподлинно известно, что это один из банков, расположенных в Берлине. Мы в курсе, какой именно. Но чтобы добраться до архива, требуется несколько доказательств, по которым будет опознан представитель. К сожалению, человеку, который теперь работает на нас, известно лишь о часах. Их я видел, они находятся на руке Алексея. Однако пока что мы не можем задавать ему вопросы прямо. Да, есть вероятность, что под пытками он разоткровенничается, но я, пожалуй, соглашусь с наличием провала в памяти, который имеется у молодого Вицки. Думаю, все именно так, как рассказал наш новый агент. Соответственно, раньше времени мы не можем открыть все карты, потому как от этого просто не будет толку. Вицкий должен сначала сам разобраться с тайником отца, а тогда уж подключимся и мы. Есть надежда, мой фюрер, что проживание в доме фрау Книпер в данном вопросе пойдет ему на пользу. Фюрер задумчиво потер указательным пальцем бровь. Насчет фрау Книпер. Здесь я тоже использовал оговоренную ранее легенду. Поручил Вицки следить за этой женщиной, сославшись на ее связи с потенциальными заговорщиками. Однако уверен, достаточно скоро фрау Марта выдаст Алексею, что вместе со своим мужем она долгое время являлась агентом английской разведки. Именно по этой причине она и ее супруг пытались установить контакт с Сергеем Вицки в пользу Великобритании. «Да уж», — Гитлер удрученно покачал головой. «Столько лет прошло, и только сейчас мы узнаем, что этот Сергей являлся на самом деле советским шпионом. Фрау Книпер тоже неприятный сюрприз. Кто бы мог подумать? Ее сын был предан нашему делу, и теперь такой поворот. Да, мой фюрер, однако, к счастью, наш новый агент появился как нельзя кстати. Благодаря ему мы узнали об архиве». «Согласен, что он говорит о самом Алексее Вицке. Не может ли это быть хитрой игрой со стороны НКВД?» «Нет, мой фюрер, наш человек уверяет, будто Алексей и правда бежал из Советского Союза, обхитрив свое руководство. Он мечтает найти архив и бриллианты, думаю, документы станут предметом торга. Он передаст их тому, кто предложит наилучшую цену. Но мы, конечно, поступим иначе, как только молодой Вицкий окажется у цели. Заберем все, что нам нужно. С завтрашнего дня он поступает к своей службе на благо Германии. Я заучил ему задание, велев максимально глубоко втереться в круги нашей, с позволения сказать, интеллигенции. Те радиопередачи, которые в последнее время стало больше, я чувствую, в этом замешаны люди, которые занимают далеко не последние места. Мы должны быть очень бдительны, мой фюрер. На кону слишком многое. Поэтому я не отпускаю свои сомнения насчет Алексея Вицки, несмотря на заверения господина Риеки и нашего нового агента о том, что этот молодой человек предельно честен в своих намерениях. Осторожность и выверенность каждого действия – вот наш девиз, особенно сейчас. Фюрер выразительно хмыкнул, подошел к окну и замер там, глядя куда-то вдаль. «Особенно сейчас», – повторил он задумчиво. «Да, рейхсфюрер Гиммлер докладывал мне об увеличении числа неидентифицированных радиопередач в окрестностях Берлина. Короткие, хорошо зашифрованные англичане? Или эти проклятые большевики уже протянули свои щупальца так близко? Нам нужны лучшие умы, Мюллер. Если Вицкий тот, за кого себя выдает, он должен немедленно приступить к работе. Проверьте его под самым строгим контролем. Дайте ему реальную задачу, но такую, чтобы любая утечка не имела катастрофических последствий. Будет исполнено, мой фюрер. Мы планируем интегрировать его в ситуацию, которая станет для него и проверкой, и первым реальным вкладом. Польша... Гитлер снова повернулся к карте. Его палец лег на территорию к востоку от Германии. Первый грандиозный шаг не за горами. К этому времени наша система безопасности и контрразведки должна работать как идеальный механизм. Никаких сюрпризов, никаких слепых зон. Каждая радиограмма, каждый подозрительный сигнал должен быть проанализирован. Любая шпионская сеть вскрыта и уничтожена. Судьба Рейха решается сейчас. Скажите мне, что насчет провокации? Мой фюрер, предварительная дата 31 августа. Переодетые в польскую военную форму немецкие заключенные уголовники совершат вооруженное нападение на нашу радиостанцию в приграничном городе Глевиц. С этой радиостанции, якобы захваченной поляками, прозвучит обращение на польском языке, которое призовет поляков объединиться и бить немцев. Уголовники по исполнению своего задания будут уничтожены. Их тела мы продемонстрируем на месте преступления представителям прессы и другим официальным лицам. А значит, уже на следующий день можно будет приступить к активным действиям. «Отличный план», — Гитлер коротко кивнул. «Еще более отлично будет, если архив Сергея Вицки мы получим до начала операции. Это позволит нам влиять на определенных людей в Советском Союзе. И вы понимаете, оберштурмбанфюрер, насколько важен данный момент». «Мы делаем все возможное, мой фюрер». Генрих вытянулся в струнку, задрав подбородок. «И даже больше. Что касается Вицки, я лично прослежу за его работой и поведением. Любое отклонение будет зафиксировано». Гитлер удовлетворенно хмыкнул. «Хорошо, Мюллер, вы знаете свое дело, свободно. И помните, бдительность, тотальная бдительность. Ах да, у меня для вас имеется новость. Вы получили повышение». С сегодняшнего дня звание штандартенфюрер СС ваше. Но, конечно, рейхсфюрер Гиммлер вам об этом сообщит лично. Так что будьте добры, изобразите удивление, когда услышите от него. «Я счастлив, мой фюрер», — высказался Генрих, вложив в эту фразу все свои эмоции. Выйдя из кабинета Гитлера, Генрих Мюллер на мгновение задержался в коридоре. Образ Алексея Вицки снова возник перед его мысленным взором. Слишком гладко, слишком правильно. Что-то в этом молодом человеке продолжало его настораживать. Некое внутреннее чутье, отточенное годами ловли преступников и врагов государства, шептало, что история молодого чекиста все же имеет двойное дно. Вот только какое. Ильекий, новый агент, который теперь работал на гестапо, уверяют, будто сомнений в правдивости побега Вицки быть не может. Все именно так. Тогда в чем дело? Что не дает Генриху покоя. Эта гладкость напомнила ему другие времена, другой город, Мюнхен. Тогда, в начале 20-х, он, молодой следователь политического отдела баварской полиции, впервые столкнулся с феноменом Адольфа Гитлера. Это не была формальная встреча. Мюллер присутствовал на одном из его ранних выступлений, переполненной пивной, не по заданию, а из профессионального любопытства, пытаясь понять природу новой агрессивной силы, что бурлило в послевоенной Германии. Мюллер помнил свои тогдашние впечатления. Невысокий человек, поначалу говоривший сбивчиво, почти неуверенно, но потом он, словно поймав невидимую волну. Голос его окреп, обретал металл и гипнотическую силу. Он не столько убеждал логикой, сколько заражал эмоции почти животной страстью. Мюллер, привыкший к сухим фактам и протоколам, тогда отметил про себя. Этот человек не просто говорит, он колдует. И это колдовство, эта тщательно выстроенная аура фанатичной убежденности казалась ему тогда столь же выверенной и потенциально опасной, как и нынешняя почти неестественная покладистость молодого Вицки. Он видел, как слушатели от ремесленников до отставных офицеров впадали в транс, ловя каждое слово молодого Гитлера. Уже тогда Мюллер понял, что, имея дело не с обычным уличным агитатором, этот человек обладал пугающей способностью формировать реальность под себя, заставляя других верить в то, во что он хотел, чтобы они верили. И эта способность была куда опаснее грубой силы. Интуиция редко подводила шефа гестапо. Он медленно направился в свой кабинет, обдумывая детали плана по интеграции и одновременной проверке ценного приобретения – в лице Алексея Вицки. Воспоминание о том давнем мюнхенском вечере лишь укрепило его в мысли, что с этим парнем нужно держать ухо востро. За каждой его маской может скрываться что угодно, и работа оберштурмбанфюрера, ах нет, уже штандартенфюрера, сорвать эту маску, какой бы она ни была –